Глава 20. Так, смотри, Полин, это твое место рабочее, а это Слава, как раз тебе объяснит все. После этого Сергей Витальевич счел адаптационные действия законченными и исчез за дверью. А я осталась стоять перед здоровенным столом, за которым в случае чего и нападение пережидать можно было, и глядеть на невысокого молодого парня в стильных, явно дорогих очках. Он оглядел меня, вздохнул и жестом пригласил взять стул и сесть с ним рядом. И следующие 4 часа рабочего времени мы оттуда не поднимались. Я прекрасно понимаю, что, не запомню все с первого раза, прилежно конспектировала информацию в тетрадку. Слава, кстати, после появления в моих руках ручки и блокнота, значительно подобрел, наверное, осознав, что я настроена очень серьезно, и стал разжевывать информацию тщательнее. Я внимала, писала и удивлялась все больше и больше, потому что, сидя на своем пятом, я чего-то считала, что секретари тут у начальства нужны для понтов и красоты, ну и кофе варить. Оказывается, что по должностной инструкции в нашем холдинге работал разве что отдел бухгалтерии, к которому я относилась до недавнего времени, потому что разбит на участки, и все, в принципе, несложно, просто много и тяжело. Ну и отчеты квартальные, это, конечно, отдельный, дополнительный круг ада. Не знаю, как у носорога, там, возможно, и в самом деле только для красоты сидела девушка, и заслуженно, потому что я такой шикарной рыжей шевелюры и длиннющих ног вообще ни разу в жизни не видела. Интересно, Паша, она нравится? А почему, собственно, мне это интересно? Не интересно? Нисколько. Я вообще настроилась на работу и на хорошую зарплату, которую мне обещал безопасник. И теперь, вникая в дела, я поняла, почему она такая большая. Потому что, судя по объему, мне придется здесь ночевать оставаться. У Сергея Витальевича не было секретаря. Слава оказался ни много ни мало личным помощником, сведущим во всех делах, во всех контактах. А сам Сергей Витальевич оказался далеко не только и не столько начальником службы безопасности, судя по тем документам и задачам, что я сейчас изучала. Практически второй человек в холдинге, с правом замещать генерального директора, с такими же полномочиями. Почти. Проверка безопасности сделок, сами схемы сделок, отчеты с объектов, ревизионные, аудиты, работа с различными госструктурами. Мамочка моя, да я тут с одними только схемами бизнес-процессов с ума сойду. Слава тщательно следил, чтобы я записывала, проверял мои записи, корректировал. Если не понимал, объяснял еще раз, терпеливо и спокойно. Потом, когда я уже окончательно выдохлась, а, возможно, и посидела даже, осознавая, насколько крупно я вляпалась и какой объем самых разноплановых задач мне предстоит решать, Слава, поглядев на меня оценивающе, милостиво отпустил в туалет и попить кофе, который здесь варился в отдельной комнате, оснащенной всем необходимым. Там же можно было обедать, если хотелось. Имелись все условия. Навороченная кухня, куча всяких приборов, больше подходящих для рубки космолета, а не для офисной подсобки. И постоянно пополнялся запас продуктов в холодильнике, чтобы руководство могло не отрываться от рабочего процесса. Я уже была в курсе предпочтений безопасника. Черный горький кофе, сэндвичи с ветчиной и сыром, салат из зелени. Крайне редко коньяк, Хеннесси X0. В принципе, несложно. Я быстро сварила кофе, сделала себе бутерброд с ветчиной и подошла к окну, выходящему на парковку. Прекрасный вид на летний город, как раз в полдень залитый солнцем, на бликующий вдалеке реку. Зелень, свет, яркость. Даже настроение поднялось. Все же тяжко работать по целым дням в комнатушке без окон. Я осознала, насколько скучала по воздуху, насколько мне не хватало этого там, на пятом. Как хорошо, что я здесь, несмотря на некоторые обстоятельства. Кстати, вот и они. Идут от машины, которую почему-то не загнали на подземную парковку. Курят. И даже мне с 15-го видно, насколько серьезно они настроены. Как печатают шаг. Как... Черт. Я отшатнулась от стекла и только потом запоздал уже подумала, что явно он меня не мог увидеть снизу. Просто голову поднял настолько резко, словно взгляд мой почувствовал. Стало смешно от собственной реакции. Идиотка, ну что тут скажешь? Он вчера уехал, и слава богу. Из головы до сих пор не шли слова о том, что, несмотря на изначально неверный посыл, это ничего не меняет. Для него. Потому что он так хочет. Ну, конечно, как обычно. Он хочет, все прыгают. Носорог бешеный. Тело до сих пор ноет с разной интенсивностью во всех местах, где он побывал своими руками, губами и остальными частями тела. И сладко так ноет. Предатель. Просящий. И тоже явно не понимает, чего я выделываюсь. Почему не поддаюсь? А если поддаюсь, то почему потом убегаю с фырканьем? И мозгу явно не достучаться. И поздравляю, Полина, Похоже, заработала ты таки себе душевную болезнь на нервной почве. Некое раздвоение, только не личности, а внутриорганизменное. Фу, слово какое глупое, но зато четко определяющее все, что со мной происходит. Когда мозг выдает здравые мысли, пусть и запоздало, а тело на эти мысли реагирует далеко не сразу и не так, как надо. Вот интересно, а что он думал, когда я ушла от него после первой ночи, утром? Что выделываюсь? А потом, когда отказалась к нему переезжать, после того, как сама практически ноги раздвинула в кабинете, что цену набиваю? Ну, вторую ночь в его доме вспоминать не буду. Там все понятно было и ему, и мне. И потом, в машине, ведь чуть ли не сама кинулась, а после заистерила и дверями расхлопалась. И как это он меня прямо посреди дороги не кинул за такое поведение? Без трусов и юбки. Честно говоря, даже неожиданно. Благородство проявил. Или просто отпускать не хотел, как собственность свою, чтоб не испортилась раньше времени. Такое потребительское отношение явно про него. Ведь ни слова про эмоции, про чувства. Только про секс. Плотское. Ни слова о том, кто я для него. А зачем? И так понятно, кто. Игрушка постельная. Думал, обрадуюсь, соглашусь. Потом думал, цену набиваю. Сейчас что думает? Что с головой беда? В любом случае, я очень рада, что директорский этаж длинный, и мы явно не будем сталкиваться. Эти моменты я тоже очень серьезно обдумывала, когда утром ехала на работу. Все еще в сомнениях, правильно ли поступаю, и не проще ли мне будет поговорить с безопасником и отказаться от его щедрого предложения. Но пришла к выводу, что в таком случае могу вообще место в компании потерять. А не хотелось, вот честно. Вряд ли лучше найду. Ленка за ум взялась. Надолго ли? Живу от зарплаты к зарплате. Все рассчитываю точно. Ничего отложить не удается. Тогда, после первой ночи с носорогом, я полна решимости была. Потому что стыдно. Потому что думала, что все знают. А потом злость очистительная привела в чувство. И сейчас то же самое. Хорошо быть гордой, когда подушка безопасности есть. Или когда ты одна и только о себе любимой переживаешь. А у меня семья. Ленка моя дура бедовая. Ипотека, где ни на день просрочки нежелательно допускать. Как бы я с этим всем справилась, если б уволилась? Даже думать не хочу. И не собираюсь. Потому что планирую воспользоваться ситуацией. Непонятно, почему безопасник предложил мне эту работу. Паша явно удивился, услышав вчера о моем карьерном росте. Но упускать свой шанс я не буду. Работа сложная, но и интересная. И опыт для меня хороший. И денег больше, что немаловажно. И спать ни с кем не надо. Я надеюсь. На этом моменте я повернулась, чтобы откусить от позабытого бутерброда. И так и замерла. Паша-носорог стоял в дверях кабинетика, привалившись плечом к косяку в нарочито ленивой, вызывающей позе дворовой шпаны 90-х, и смотрел на меня. И, похоже, давненько так смотрел. «Добрый день». Я постаралась быть максимально вежливой и отстраненной, настроиться сразу же на деловые отношения. «Нравится здесь?» «Да, и вам добрый день, Полина. Вежливость — наш конек». «Да, конечно». И улыбнуться нейтрально. «Хорошо, мне тоже нравится, что ты здесь». И пока я переваривал это неожиданное признание, продолжил. «Пойдем». «Куда?» «Господи, да что ж я заикаюсь-то так?» «Ко мне в кабинет». Носорог отвечал спокойно, даже с легким удивлением в глазах. «Дескать, как это так?» «Чего непонятного?» И без вопросительной интонации, само собой, потому что какие могут быть вопросы? Но у меня вопросов была масса, вот только в горле пересохло. Потому и звук на выходе в писк маловразумительный превращался, да еще и не сразу, а с подтормозкой, как на старой кассете, что валялась у родителей в гараже. «Зачем?» Паша уставился на меня прямо-таки с недоумением, а потом покачал головой и усмехнулся. Редкое зрелище, я прямо даже залюбовалась, а потому не сразу восприняла ответ, возмутительный ответ. «Ты знаешь». А когда восприняла, наконец, то уже больше недолюбований было совсем, потому что злость, в последнее время моя постоянная спутница нашего с Пашей общения... О, как! Общение — новое название для секса, надо запомнить. Дала о себе знать резким покраснением щек, ушей и, похоже, даже шеи и груди, потому что Паша, наблюдавший за мной, все с тем же нейтрально равнодушным выражением на лице, оценил степень моего покраснения и опять усмехнулся. И нет, я не стала ждать такого привычно барского кивка головой. Приказа следовать за своим хозяином. Я не хочу. Полина, я же объяснил уже. Я хочу. Павел Сергеевич, вы меня слышите? Я резво перешла на «вы», чтобы еще больше подчеркнуть неуместность его слов и его желаний. И, судя по третьей за последние 5 минут усмешки, он это оценил. Я вам сказал уже, что я не собираюсь, что я не намерена, я отказываюсь в конце концов». «Вот как?» Он внезапно резко шагнул ко мне, вынуждая отодвинуться к окну, выставляя перед собой кружку с кофе в глупом защитном жесте. Наверное, глаза мои были совсем испуганными, а поза на редкость нелепой, потому что Паша остановился. Сунул руки в карманы, из-за чего фигура его приобрела невыносимо грозный, на подсознательном уровне воспринимаемый возможным нападением вид. «Значит, нет». «Нет, нет!» Да, прозвучало с истерикой, но я просто не выдержала напряжения от его такого близкого присутствия рядом. Меня буквально затрясло все. «Что нет, Полина?» Неожиданно раздавшийся от двери голос Сергея Витальевича обрушился буквально очистительной нирваной после долгой утомительной медитации. Безопасник зашел в помещение, которое от присутствия в нем сразу двух очень больших мужчин стало совсем крошечным. Посмотрел с некоторой тревогой на меня, потом перевел взгляд на Пашу. Я попросил Полину сделать мне кофе и принести в кабинет. Лениво процедил носорог, не отрывая от меня своего пугающего черного взгляда. И я знала, что там скрывается, в этой черноте. Ничего для меня хорошего. Глупая, глупая, опять разозлила. Опять на пути бегущего носорога встала. Но по-другому я не могла. Никак. По-другому это уже дно. И даже ниже. «У вас, Павел Сергеевич, своя секретарша для этого имеется, а Полина пока что не вошла в курс дела». Носорог перевел взгляд на безопасника, и тот, как мне показалось, слегка спал с лица, но смотрел по-прежнему спокойно. «За мной». После целых полминуты молчания, когда напряжение в комнатке можно было ложкой черпать, скомандовал носорог и, не оглядываясь, вышел из помещения. Я встретилась взглядом с боссом, и, видно, на лице у меня вся эмоциональная гамма отразилась, потому что он неожиданно ободряюще подмигнул. «Не бойся, Полина, это он мне». И вышел из комнаты. И в ту же секунду у меня из рук вылетела чашка с кофе, осколки и брызги разлетелись по всему полу. А я просто тупо смотрела, надела рук своих и не торопилась отмирать.